41. Эйлин Миллоп помнила справочный отдел библиотеки по столбикам с газетами, прикрепленным к стенам, стойкам с журналами и полкам с энциклопедиями и словарями. Здесь стояли тяжелые деревянные столы и стулья, и отполированный пол так скрипел под ботинками, что все оборачивались. Тишина здесь была какая-то особенная, как и едва уловимый запах старости, как в церкви. Она вошла и встала как вкопанная. Все изменилось. Они выкрасили комнату в белый. Огромные книги и журналы, деревянные столы и стулья заменили рядами небольших столиков с компьютерами и крутящимися креслами перед ними. Вокруг ярко горели мониторы, и раздавался стук клавиш. Она развернулась и пошла к стойке, где выдавали книги на дом. «Газеты?» Девочка за стойкой что-то пробормотала про киоск с прессой за углом. Эйлин вышла. Помимо газетного киоска, здесь еще было заведение с выпечкой, в котором имелась стойка у окна и два высоких стула. Эйлин взяла кофе с молоком и взгромоздилась на один из них. Теперь, когда с газетами ничего не получилось, нужно было думать дальше. Когда-то они хранили копии за весь предыдущий год в отдельном месте. Ты просто просил тот выпуск, который тебе нужен, и они либо выдавали его сразу, либо можно было за ним вернуться. Она надеялась на них и уже представляла, как она будет перебирать номера дата за датой от первого до последнего. Это было все, о чем она думала последнюю неделю, и только это ее и приободряло. В газетах было бы все, что ей нужно. Все сообщения, обращения полиции, фотографии, все. Каждое дело должно было быть там. Она могла бы изучить их медленно, как следует, чтобы быть уверенной, что она знает все, и в одной из них где-нибудь нашлось бы то, что она искала. Неважно, насколько скрытое между строк или незаметное, но должно было быть доказательство, что Винни не имеет ко всему этому никакого отношения, что произошла чудовищная ошибка, целая вереница ошибок, нарушение правосудия. Все, что от нее требовалось, это потратить время, а его у нее теперь было в избытке. Она написала заявление на работу, так что теперь все дни недели целиком были в ее распоряжении. А теперь у нее было ощущение, что она оказалась в давно знакомом месте, внезапно оказавшемся совершенно чужим. Она не знала, каким путем ей теперь идти и в каком направлении. От Винни не было никаких вестей. Дагги почти час потратил на то, чтобы выяснить по телефону, можно ли ее матери посетить ее в тюрьме. Но точная дата так и не была назначена. У Винни всегда была такая особенность. Она все хотела делать сама. Ее этому научил Клифф. Уметь постоять за себя, ни в ком не нуждаться. Но сейчас, когда она столкнулась со всем этим, она, разумеется, напишет «она должна». Эйлин собирала остатки кофе со дна своей пустой чашки. Как можно противостоять хаосу вокруг себя? Как можно понять, что именно пошло не так, когда рядом с тобой нет семьи? Даже Винни с таким не справится. Когда они были маленькими, Дженнет все время плакала, всегда и по любому поводу. Винни — никогда. Она всегда была сдержанной, всегда одинаковой, никогда много не смеялась, не плакала, не болтала без умолку, как Джен. Эйлин любила ее за это, любила ее тихую замкнутость, любила, когда она сидела рядом с ней и читала или рисовала что-то в альбоме. Ей не нужно было внимания, чтобы вокруг нее все прыгали, как Джен. Джен была папиной маленькой девочкой, Винни — ее. И все-таки она ушла. Подросла и просто уехала, и с тех пор почти не выходила на связь, по-прежнему ни в ком не нуждаясь, по-прежнему сама по себе. Не считая какой-нибудь страшной смертельной болезни, происходящее с нею сейчас было, наверное, самым худшим, что может случиться. Но все равно Винни им ничего не сказала, не поделилась ни с кем из них, так что им пришлось узнать обо всем из новостей по телевизору. Каково это? Знать, что тебя обвиняют в чем-то настолько омерзительном, что это просто не укладывается в голове. Знать, что тебя наказали за то, что сделал кто-то другой. Знать, что так быть не должно, но все равно переживать это день за днем. Это было невообразимо. Чего бы ей ни пришлось сделать, она это сделает. С кем бы ей ни пришлось разговаривать, что бы ей ни пришлось сказать, чтобы доказать правду, она это сделает. И Дагги тоже сделает. Дагги также хорошо понимал, что это чудовищная ошибка, как и она. Они должны быть с Винни, и, конечно, Винни должна позволить им быть рядом. Она заплатила за кофе и пошла обратно в библиотеку. Девушка с выкрашенными в серебристый цвет ногтями отошла, и ее место за стойкой заняла полная женщина. Эйлин подождала, пока еще трое человек сдадут свои книги. «Доброе утро. Я только что к вам заходила. Я хотела узнать, как можно посмотреть газеты». «Мы...» «Я знаю, она сказала. У вас теперь нет газет. И старые вы теперь тоже не храните, как раньше?» «Боюсь, что нет. Мы перестали это делать несколько лет назад. Вы хотели найти какие-то старые статьи?» «Не очень старые, просто кое-что за прошлый год». «Вы пробовали онлайн?» Эйлин молча посмотрела на нее. «У нас есть онлайн-архив газет. Вы можете зарегистрироваться и поискать там». Она улыбнулась. Она явно хотела ее приободрить. «Я так понимаю, вы не очень хорошо знакомы с компьютерами?» «Никогда даже не прикасалась, нет». «Это очень просто. Вы можете приобрести получасовой сеанс за одним из наших компьютеров, а также пройти краткое обучение». «О нет, не думаю, что у меня получится». «Конечно, получится. Если вы хотите просто посмотреть какие-то старые новости, вам придется выучить всего несколько шагов. Почему бы вам не взять сеанс?» Даги менял прокладку в кухонном смесителе. Вся сушка была чем-то заляпана. «И зачем ты хочешь сейчас во все это вникать?» «Мне нужно все разузнать. Это единственный способ. Я должна во все это вникнуть. Я должна помочь ей. Я ее мать». «Я знаю, только это для тебя смог бы сделать Кит, нет?» «Причем здесь вообще Кит?» Даги выглядел обиженным. «Я не хотела, чтобы это так прозвучало». «Я имею в виду компьютеры. Смог бы выручить тебя с ними». Он начал закручивать кран, крепко схватившись за плоскогубцы. «Если ты действительно этого хочешь, вникать во все это, в компьютеры». «Я не могу его просить». «Почему нет? Он семья». «Я должна делать это сама, Даги». «Как хочешь». «Вот, все готово. Вода снова должна пойти». Она подошла к окну. Снаружи собиралась гроза, небо было цвета карандашного грифеля. Она не хотела расстраивать Даги, но она не могла просить Кита. Где-то далеко, за горизонтом ее сознания, словно молнии вспыхивали и гасли мысли, которые она смутно сознавала, хотя не смогла бы сформулировать, но которых было достаточно для уверенности, что ей не стоит позволять кому-нибудь еще, даже членам семьи, начинать искать, выяснять, задавать вопросы. Это было личное дело. Личное. Она включила кран, чтобы набрать чайник, и вода брызнула во все стороны, намочив ее рукав. «Проклятие!» — сказал Даги, уставившись на него. Чуть позже, когда они уже снова разобрали кран и привинтили его обратно, и проверили, нормально ли течет вода, он пошел в гостиную. Снаружи грохотал гром, и дождь начал бить в стекла сериями редких одиноких капель. Он не включил свет, просто поставил кружку с чаем на стол и устроился в своем кресле. Через минуту, под монотонный стук дождя, он произнес: «Может, просто не вмешиваться в это, милая?» «В каком смысле не вмешиваться?» «Я просто не хочу, чтобы ты расстраивалась и переживала, пытаясь разобраться с тем, что выходит за пределы твоих возможностей. Я не хочу этого». «Как ты можешь такое говорить? Она моя дочь. Я не могу просто отступить в сторону и наблюдать. Я должна со всем разобраться, я просто обязана. Если я не смогу этого сделать... Как ты можешь такое говорить?» Он решил не продолжать, а просто начал пить свой чай, наблюдая за тем, как расходится гроза и как дождь атакует их большие окна. 42. Девочка из приемной просунула голову в дверь. «Еще одну примете?» Кэт застонала. Она уже закрыла ноутбук и теперь проверяла кое-какие записи. Утренний прием в стационаре растянулся, как ей показалось, лет на 5. «Сколько у меня сегодня выездов?» «Не так все плохо на самом деле. Мистер Уилкинс поехал в больницу, а миссис Фабиани скончалась этим утром». «Ну, тогда давай, но это последняя, Кэти». «Я ей так и сказала, но просто она прождала больше часа. С этой новой сотрудницей было одно удовольствие работать. Она была смышленная, сочувствующая, симпатичная и организованная. Ее единственной проблемой была неспособность говорить пациентам «нет». Кэт подняла голову, когда дверь открылась, и в ней появилась Джейн Фицрой. «Я правда ужасно извиняюсь. Я знаю, что у вас было тяжелое утро. Присаживайтесь. Мне кажется, я припоминаю, что просила вас прийти ко мне несколько раньше». Джейн скривилась. «Я не думала, что мне это необходимо, тем более вы знаете, как это бывает». «Ага». На самом деле для меня это удивительно. Я не ожидала, что это продолжит так сильно на меня влиять, ведь все позади и давно кончено. Я должна была с этим уже справиться». «Вы пережили пугающий, нет, шокирующий опыт. Подобное остается с вами дольше, чем вы можете предположить. Рассказывайте. Мне просто нужно что-нибудь, что поможет мне заснуть. Если вы сможете мне такое выписать, и я просплю хотя бы несколько ночей нормально, со мной все будет хорошо». «Посмотрим. Давайте я сначала проведу небольшой осмотр». «Нет, правда, не надо тратить свое время. Я очень здоровый человек. Я просто не могу функционировать без сна». «Вас мучают воспоминания?» «Иногда. Да, когда я возвращаюсь домой и под конец дня, особенно когда совсем поздно. Да, это очень глупо, понимаю». «Совсем нет. Это абсолютно понятно и нормально. Панические атаки?» Джейн задумалась. Я не знаю». «Но вы же знаете, как они происходят. Вас внезапно ни с того ни с сего охватывают паника и страх, вы хотите убежать, у вас колотится сердце, иногда у вас затрудняется дыхание, иногда вы начинаете дрожать, у некоторых людей возникает тошнота или боли в животе, у некоторых кружится голова или наступает слабость. Всегда по-разному, но превалирующим чувством является страх, чувство неотвратимости и обреченности». «Да». «Как часто они у вас случаются?» «О, это было всего пару раз или около того». «Около того?» «Несколько». «Джейн, вы не должны этого стыдиться. Если я приду к вам и попрошу вас меня исповедовать, я буду понимать, что должна исповедоваться во всем. Вот, а я ваш врач». Джейн улыбнулась. «Ладно, становится хуже. Кажется, эти атаки начали случаться у меня чаще. Их разве не должно было стать меньше? Не очень-то хорошо я со всем этим справляюсь, да? Вчера утром мне пришлось уйти с 11-часовой службы. Я не смогла ее провести, я просто застыла на месте, мне пришлось выйти. Все подумали, что мне стало плохо или что-то такое». «Вам и стало плохо. Но как человек может быть настолько бессильным?» «Это не имеет никакого отношения к бессилию. Я могу дать вам корректный медицинский термин — посттравматический стресс. Может, так вам станет понятнее, что это не вопрос из области морали, и что это никак не свидетельствует о том, что вы слабы духом, Джейн. Но вы правы, недостаток сна не улучшает ситуацию в целом. Я выпишу вам короткий курс снотворного, чтобы скорректировать картину». «О, спасибо вам, я...» Джейн встала. «Но это еще не все. Я не хочу больше ничего принимать, транквилизаторы или что-то еще». «Я и не собираюсь их предлагать. Я думаю, вам пойдет на пользу пара приемов у клинического психолога. У нас в Бефхемской центральной есть два замечательных специалиста. Вы сможете все проговорить и получить несколько практических советов, как справляться с паническими атаками и всем остальным. Это действительно вам поможет». «Я в этом не уверена». «Правда? Это потому, что вы служитель церкви и не должны в подобном нуждаться?» Джейн покраснела. «Это ерунда, и вы сами знаете это. Послушайте, это не пройдет само собой и скоро начнет влиять на вашу способность выполнять свою работу, что само по себе уже стресс. Это не только ваш долг перед собой, но и перед вашими работодателями, так что разберитесь с этим». «Я и не думала, что вы из тех, кто может говорить жестко». «Я очень-очень хороша в этом деле. Можете взять». Кэт пододвинула к ней бланк с рецептом. «Купите обязательно. И подумайте об этом хотя бы сутки». «Спасибо». «Лекция окончена». Кэт встала. «Вы у меня последняя. Я схожу с дистанции. Но послушайте, мне надо поговорить с вами про Imogen House. Там произошла пара инцидентов. Вы уже должны быть в курсе». «Ах, сестра Доерти». «Да, точно, сестра Доерти. Сегодня вечером Крис будет на собрании». Они вышли в пустую комнату ожидания. «Доктор Дирбен, поговорите сейчас с онкологией Бефхемской центральной?» — спросила Кэти, перегнувшись через стойку регистрации. «Да». «Джейн, а не придете сегодня на ужин?» «Ничего изысканного, но по такой погоде могу гарантировать салат». Джейн улыбнулась. «Она не была красива», — подумала Кэт. «Чего-то ей для этого не хватало. Но на ее лицо хотелось смотреть и смотреть не переставая. А ее улыбка была просто что-то». «Я бы с радостью. Я сейчас особо нигде не бываю. Это как раз то, что мне нужно». «Вот». Кэт нацарапала на бумажке адрес. «Нас очень просто найти. 15 минут езды от собора, если дороги не загружены. В любое время после 7. «Доктор Дирбен, они вас ждут». «Я тут». Она помахала Джейн, пока шла к телефону. Она была очень довольна. Вечер наедине с бумажной работой после укладывания детей спать только что превратился в ужин с новым другом. 43. «Натан, у тебя есть минутка?» «Уже бегу, босс». Саймон крутанулся в своем кресле и увидел, как за окном плавится воздух над асфальтом стоянки за участком. Вентилятор у него на столе гонял туда-сюда теплый воздух и шелестел страницами документов. Но он был рад, что вернулся. Его недельный отпуск прошел не лучшим образом, и он пытался отогнать от себя мысль, что это произошло в основном по его вине. Натан Коутс вошел, весело посвистывая. «Я смотрю, ты в хорошем настроении?» «С добрым утром, босс. Да, просто узнал вчера хорошие новости». «Это тройняшки». «Ой, избавь меня, Боже. Это, наверное, словно оказаться в фильме ужасов». «О, я уверен, что мои родители бы с этим не согласились». Натан покраснел как рак. «Ой, босс». «Да ладно, я просто шучу. Почему ты должен помнить, что я один из тройняшек? Так какие новости?» «Ну, это действительно связано с ребенком. Мы с Эм ходили вчера на УЗИ, и это мальчик». «Если это то, чего вы оба хотите, то замечательно». «Да, но на самом деле меня бы устроили оба варианта, клянусь богом. Но Эм была категорически настроена на мальчика, так что она довольна как слон. Так что у нас на это утро?» «Мы получили временную замену для Гэри Джонса. Констебля зовут Джо Кармоди. Приехал из Эксвуда». На прошлой неделе констебль Гэри Джонс сильно пострадал. Машина, на которой удирали преступники, свернула прямо на него. Ему повезло, что он остался жив. «Я уже до чертиков устал от этих операций по наркотикам, а их как будто становится все больше. Дульче выходит из-под контроля. На следующей неделе я собираюсь на конференцию для представителей ведомств из разных регионов и хочу там это проговорить. Поручаю тебе показать новому парню, как тут все устроено. А вот на это, мне кажется, тебе интересно будет посмотреть». Сэр Эйлор поднялся и подошел к карте на стене. «Вот, Нельсон Роуд, Ингерман-стрит, Балаклава-стрит». «Батл-корнер. Вроде милое, тихое местечко. Там возникли некоторые проблемы. Оскорбительные граффити, расистские листовки и плакаты, случаи агрессии. Немножко неожиданно». В районе Батл-корнер обосновалась немногочисленная группа азиатов. Но это было уже второе поколение, и они ассимилировались в местное сообщество очень давно и без всяких проблем. «Дело не только в азиатах, там еще и антисемитизм. Как ты знаешь, там находится синагога, но несколько неприятных происшествий произошло на Сорел-Драйв и Вейланд-Авеню. У адвоката и двух бизнесменов еврейского происхождения испортили машины, а в их почтовые ящики напихали всякой дряни. Мы выставили там патрули, но, разумеется, когда они там, ничего не происходит. Меня это все несколько озадачивает на самом деле. Так что остается только ходить по домам, разговаривать с потенциальными жертвами. В общем, разнюхивать. Когда появится констебль Кармоди, я хочу, чтобы вы с ним пару дней этим позанимались. Посмотрим, что вам удастся накопать». «Босс, какие-нибудь зацепки?» «На самом деле никаких, выглядит организованно. Не думаю, что это дети. И вы думаете, что это идет откуда-то снаружи, не из Лафертона?» «Вполне может быть». Натан остановился у двери. «Какие-нибудь новости по поводу детоубийцы?» «А, да, как раз хотел сказать. Услышал этим утром. Психиатр говорит, что она не сумасшедшая. Ее можно судить». Натан потряс кулаком в воздухе. «Я в этом и не сомневался». «Ну да, но вы знаете, как это бывает. Эти сволочи чертовски умные, могут напустить пыли в глаза мозгоправым». «Не в этот раз. Эдди Слайдхолм столь же адекватна, как ты и я». «Боже, это вы жестко, босс. Зло, но не безумное. От такого мурашки бегут по коже, и кровь стынет в жилах. Но зато они запрут ее до конца жизни, это уж точно». С этими словами Натан выскользнул за дверь. Саймон решил проверить свою почту, думая об Эдди. Его беспокоило, что, несмотря на найденные криминалистами доказательства того, что Дэвид Ангус был у нее в машине, это еще не свидетельствовало прямо о его смерти или о том, что его убила Слайдхолм. Им нужно было тело. Пока у них его не было, все, что они могли доказать, это что маленькая девочка Эми Санден была похищена. Но Эми Санден они нашли живой. Без чего-либо более серьезного любой приличный защитник сможет катком пройтись по обвинениям в убийстве, не говоря уже о многочисленных случаях похищения и убийства. Железобетонная уверенность Натана, что ей дадут пожизненное, не основывалась, в общем-то, ни на чем. Весь день он сидел за рабочим столом, как привязанный. Он сходил в закусочную к киприотам, взял себе сэндвич и кофе, прошел пешком дюжину кварталов и вернулся к бумажной работе. Она была не очень увлекательная и не могла полностью отвлечь его от периодически возникающих тревожных мыслей по поводу Кэт и Дианы. Он чувствовал вину перед ними обеими, но действительно беспокоился только по поводу Кэт. Телефон прервал его размышления. «Саймон, Джим Чапман. Новости? Про Слайдхолм? Нет, это кое-что другое. Ты случайно не знаком с Колином Алумбо? Шеф в Нортумбрии? Только понаслышке. Первый черный инспектор в наших краях. Довольно молодой, очень хороший. Бывают в полиции шефы и похуже. Надеюсь, я из тех, которые получше, но продолжай. Я выпил с ним перед долгим вечером в гостях у мэра. Он ищет кого-нибудь, кто смог бы возглавить новый отдел в должности суперинтенданта. Какая специализация? Раскапывание мертвецов, холодные дела. Я знаю, что ты думаешь, так все думают. Остывшие следы, потерянные концы, такого быть не должно. Я сказал, что ему нужен кто-то вроде тебя. Я люблю действовать, Джим, мне недостаточно дел самих по себе. Повисеть бы на скале, вцепившись в нее когтями, да, понимаю, но это не причина отказываться. Это отдает долгими часами за перебиранием старых бумаг и еще более долгими за компьютером. Так будет везде, но тебе решать, тут наверху хорошо. Тут внизу неплохо. Но тебе все-таки не сидится. Может быть. Значит, мне стоит держать свой нос подальше, а язык за зубами. Саймон рассмеялся. Мне льстит, что я в твоем списке, Джим. Не стирай мое имя со своей доски. Но как только он положил трубку, он понял, что холодные дела — это последнее, чем он хотел бы заниматься. Эта вынужденная необходимость рассмотреть настоящее предложение о работе резко вернула его к реальности. Если он собирается оставаться в полиции и как-то продвигаться по карьерной лестнице, ему придется покинуть Лафертон. Но он был не готов, чтобы его подталкивали к неверному решению. Он встал и пошел вниз по коридору к автомату с напитками. Там уже стояли 3 или 4 человека, ожидая, когда он выплюнет ледяные банки. Жара доконала всех. «Завтра вы на поле, да, шеф? А то в прошлую субботу мы как-то слабо показали себя по подачам. Мы просто подарили им первые 3 калитки. Мало у нас регулярной практики на поле». Произнося все это, Стив Филиппот из отдела по контролю дорожного движения пытался удержать в руках 3 банки холодной колы. «Я постараюсь. Давайте лучше так. Будьте там». «Да», — подумал он, возвращаясь в свой кабинет, — «он там будет». Сфокусировавшись на том, как бы поудачнее отбить подачу какого-нибудь северянина, он сможет не думать ни о чем другом. Но, вернувшись в свой кабинет, он не взялся опять за бумаги, а зашел на сайт Police Review и прокрутил страницу вниз до раздела с вакансиями, чтобы получить какое-то представление о том, что вообще происходит снаружи. Там все было достаточно скучно и совсем непривлекательно. Он подумал о своей квартире рядом с собором. Где еще он найдет нечто подобное? Где еще рядом с ним будет его семья? Где, кроме как в Лафертоне, он сможет смело сказать, что он дома? 44. Они оставили его у входа. Макс Джеймсон просто стоял, ощущая, как жар поднимается от тротуара и идет от кирпичной стены старой фабрики лент. Он был совершенно дезориентирован, и у него болела голова. За него внесли залог, и его адвокаты его подвезли. Теперь ему оставалось только войти и... Он не имел никакого представления, что делать дальше. У него было странное ощущение, будто часть его мозга откололась и куда-то уплыла, как обломок айсберга. Он знал, кто он и какой сейчас день, а также где он и почему. Но он не мог встроить этот момент в свое присутствие в нем, в какой-то строгий порядок событий. Он чувствовал себя немытым и липким, и ему срочно надо было сменить одежду. Сверху прилетел голубь и начал что-то клевать в канаве среди грязи и мусора. Макс наблюдал за ним. Лиззи ненавидела голубей. Она ненавидела всех птиц больше воробья, и ей даже иногда снились кошмары про гигантских птиц. Она не знала почему, наверное, какой-нибудь дурацкий случай в детстве. Он задумался, смог бы он убить его ради нее. На одного пугающего голубя в этом мире меньше, на одну большую птицу меньше. Ему была ненавистна одна мысль о том, что она может напугаться, расстроиться. Он уже был готов убить его, но понял, что тот улетит в тот самый момент, когда он пошевелится, да и чем он его убьет. Он рассмотрел голубя. Перья у него на спине отливали перламутром и ложились красивым причудливым узором. «Здесь нечего бояться», — сказал он. «Он даже не очень большой». Птица проскакала на несколько метров вперед дальше по улице. Он понял, что говорил вслух, но кроме голуби его никто не слышал. Он зашел внутрь. Темнота лестницы на мгновение ослепила его после сверкающего солнца на улице. Ему пришлось остановиться и дождаться, пока глаза привыкнут к ней. «Оно светлое», — подумал он внезапно. «То место, куда, как верят люди, мы все попадаем после смерти. Оно светлое». Он вспомнил картинку из книжки, где были небеса, освещенные лучами садящегося солнца, полные улыбающихся лиц. Он не верил в них и не верил в то место, которое, как верили люди, там находилось. «Где там? Где-то далеко. Оно ждет тебя». Кто-то должен был помочь ему во всем этом разобраться. Нужно было спросить молодую женщину-священника, когда у него была возможность. Она могла ему рассказать. Он ругал себя за то, что забыл спросить ее обо всем, что так отчаянно хотел знать. Он даром потратил время, которое они провели вместе. Он мог бы получить ответы на все вопросы, которые перекатывались у него в голове, как шарики в барабане. Он вставил ключ в замок и открыл дверь в длинную светлую комнату. «Лиззи?» Она была здесь, на другом конце комнаты, всегда была здесь. Волосы, откинутые за спину, глаза, не смотрящие на него, строгое лицо. Он сел за стол. Тишина заполняла его уши и скапливалась у него в голове, ложась тяжелыми давящими пластами, как сырая земля. Он хотел рассказать кому-нибудь, что случилось, а потом объяснить, как он себя из-за этого чувствует. Лиззи умерла. Лиззи была мертва, он знал это. Он видел, как она умирала. Он видел ее мертвое тело и видел ее гроб, скользящий сквозь бархатные занавески в горящую печь. Лиззи была мертва. Но он видел ее очень часто. На улице, на старом складе, идущую ему навстречу или сидящую в изножье его кровати, когда он просыпался. Его не пугало то, что он видел, но это его смущало. Это был не призрак Лиззи, не образ Лиззи, не Лиззи из его головы, а настоящая Лиззи из плоти и крови. Лиззи была мертва. Единственным человеком, который мог помочь ему, была Джейн Фицрой. С ней он мог поговорить. Между ними была связь, хотя он ума не мог приложить, почему или как она возникла. Он подошел к шкафу, достал оттуда бутылку виски и налил себе полстакана, добавив сверху воды из-под крана на два пальца. Когда он это выпьет, он наберется храбрости, чтобы пойти к ней. У виски был вкус огня, соли и дыма. Сначала он глотнул немного, но потом залпом выпил остальное, и огонь пополз вниз по его груди, потом упал в желудок, а затем пламя начало змеиться по его венам, стремясь к голове. Он глубоко вздохнул. Если он увидит Лиззи на улице, он сможет взять ее с собой, чтобы Джейн поверила ему. Когда она увидит, как они идут вместе, ей придется поверить. На секунду он вспомнил о предупреждении, что ему нельзя разговаривать с Лиззи, приближаться к ней, заикаться о ее существовании и о том, что он согласился на все это, поставил под этим свою подпись. Но он не собирался причинять ей никакого вреда. Он не понимал, как они вообще себе это представляют, ведь Лиззи была его женой, и он любил ее. Он пошел за ней. Заговорил с ней, назвал ее по имени, попытался уговорить ее ответить ему, пойти за ним, пойти вместе с ним домой, чтобы все снова стало нормально, но он никогда не обидел бы ее. Когда она оступилась, упала и закричала, он только хотел помочь ей, присмотреть за ней, увести ее к себе и позаботиться о ней. Он пытался им это сказать. Они сделали вид, будто слушают, но потом напали на него, как собаки, которые кусаются и лают на тебя, когда ты гладишь их из доброты. Он налил еще стакан виски и на этот раз не стал озадачиваться насчет воды. Вода разбавляла огонь, который должен был пылать в нем и воспламенять его мозг. Когда он проглотил его, он вышел. 45. Натан Коутс толкнул дверь уголовного розыска и осмотрелся. Несколько человек сидели за своими столами. «Кто-нибудь знает, новый констебль уже здесь?» «Кармоди?» «Да, пошел в туалет. Он тебе нужен?» «Какая-то российская дрянь в Батл Корнер. Старший инспектор хочет, чтобы я взял его с собой и немного ознакомил с обстановкой». Дженни Осбрук скорчила гримасу. «Думаю, сейчас ты поймешь, что он с ней уже знаком». «Что такое?» «Увидишь». Она кивнула в сторону двери. «Пока, ребята, я в суд». Натан заметил мужчину, который только вошел, придержав дверь как раз в тот момент, когда Дженни потянулась к ручке. Не находясь он сейчас в офисе уголовного розыска, он мог бы вполне уместно смотреться в камере предварительного заключения. Он был не особенно крупный, вряд ли выше 1,80 м, но невероятно коренастый. Он состоял из одних мускулов, а его голова была настолько гладко выбрита, что блестела. На затылке у него был какой-то странный выступ, нависавший над шеей. Он был одет в темно-синюю футболку, галстука не было. Натан подошел к нему. «Привет, я Натан Коутс». Кармоди посмотрел на него. «Слышал о тебе, юный гений». Натан почувствовал, как краснеет, и жутко разозлился из-за этого сам на себя. «Не такой уж я молодой». «Скажи это мне, солнышко». Он должен был осадить его, поправить, заставить его обратиться к нему сержант, но он не мог. Его не заставляли чувствовать себя таким маленьким и глупым уже очень-очень давно. Кармоди залез в Хонду, достал расплющенную упаковку жвачки у себя из кармана и развернул последнюю пластинку. Он смял бумажку и сунул ее в отделение для мусора в дверце. «Эй, мог бы выкинуть на улице? Моя машина не помойка». Кармоди закатил глаза, вытащил ее обратно с издевательской осторожностью и, держа упаковку кончиками пальцев, сказал: «Что бы вы хотели, чтобы я с ней сделал? Не испытывайте мое терпение». Констебль вытянул вперед ноги и сложил руки на груди. «Разбудите меня, когда едем». «Не надо сейчас спать, мне еще нужно задать вам кое-какие вопросы». Кармоди вздохнул. «Как долго вы работали в Эксвуде?» «Слишком долго». «То есть?» 12 лет, солнышко». «Прекратите называть меня солнышко». Констебль рассмеялся. 12 лет, 7 месяцев и 4 дня. Я же сказал, слишком долго». «Там же начали патрульным?» «Не». «Где тогда?» «Южнее». «Почему уголовный розыск?» «Почему нет?» Натан сдался. Движение рядом с вокзалом было затруднено, как и всегда по четвергам, когда на востоке от него рядом с Лафертонским футбольным полем устраивали смотр скота. «Это еще что такое? Собрание местных деревенщин?» «Очень старая история. Местный скотный рынок. Не первую сотню лет его здесь устраивают». «Но времена-то изменились. Не особо это гигиенично». «Да ты шутишь». «Я? Это почему?» «Ты представь, сколько домов можно было бы здесь построить. Переместите рынок куда-нибудь в пригород. Решите одновременно и транспортную, и жилищную проблемы». «Удивляюсь, зачем ты вообще сюда приехал?» «Передохнуть пару дней». «Ха-ха. Ты же работал над делом того серийного убийцы, да?» Натан нажал на газ во внезапно освободившемся потоке машин, чтобы избежать ответа на этот вопрос. У него не было желания обсуждать с персонажами типа Джо Кармоди, что тогда произошло и каково это было. Все это было еще слишком близко, слишком свежо, да и никогда полностью не отпустит. Он это знал, как и М. Люди говорят, просто оставь это позади. Но некоторые вещи невозможно оставить позади, потому что они продолжают двигаться с тобой вперед вместе. Всегда. Стремное было дело. Не отказался бы поучаствовать в таком сам. Теперь ты точно шутишь. Лучше, чем вот это вот все. Что это? Чем быть чертовым констеблем. Спорим, если бы это в мой ящик напихали всякой гадости и испортили дверь моего гаража, уголовный розыск так быстро не переполошился бы. У тебя какие-то проблемы с этой работой? Никаких проблем, солнышко. Не называй меня... Извини, Нейт. Сержант, — выпалил Натан, не успев вовремя себя остановить. Кармоди рассмеялся. Хорошо ладишь со своим старшим инспектором, да? Отлично, да. Он мировой мужик. Много о нем слышал. «Ну, если только хорошее, то мне повторять не обязательно». «Не волнуйся, Нейт. У меня никаких проблем с геями нет, только если они держат это при себе». «Старший инспектор не гей? С чего ты это взял?» «Ладно, ладно, что в этом такого?» «То, что он не гей». «Как скажешь». Натан резко притормозил рядом с тротуаром, чтобы закончить с этим разговором. «Так, это Инкерман-стрит. Будем спускаться отсюда. Тут небольшой магазин на углу и несколько домов. Постучим в пару-тройку дверей. Ты не против?» Кармоди пожал плечами и вылез вслед за ним. Они шли молча. Улицы, освещенные утренним солнцем, были совсем тихими. Женщина толкала перед собой коляску с ребенком. мимо протащился старик в тюрбане с белой тростью. Одинаковые дома с окнами внизу и наверху и выходящими на улицу дверьми плотно прижимались друг к другу. Магазин был на углу Трафальгар-стрит. Они вошли в обычный тесный мини-маркет с мастерской и прокатом, в котором удушливо пахло специями и цветочным освежителем воздуха. «Мистер Пател, я сержант Коутс, это констебль Кармоди, уголовный розыск Лафертона. Я так понимаю, у вас возникли некоторые проблемы?» Обычные вопросы, обычная история. Граффити на окнах и стенах, оскорбительные, грубые российские высказывания, экскременты в почтовых ящиках, листовки. Натан попросил посмотреть одну. Джо Кармоди расхаживал по магазину, заглядывая на полки и в холодильнике. Листовки были напечатаны под заказ в формате А5. Это было грубое обличение эмигрантов и беженцев от имени Альянса истинных британцев по праву рождения. Мелким шрифтом был напечатан текст, направленный против чужеродных паразитов с упоминанием мусульман и евреев. «Просто отвратительно», — сказал Натан. «Они все такие, да?» «Они все были такие. Их сотнями разбросали по улицам и переулкам. На стенах синагоги были также нарисованы несколько свастик, а еще на паре дверей и отдельных участках тротуара вместе с каплями красной краски. Хозяин магазина не выглядел особо озабоченным. Он списывал это на обычную банду идиотов и вандалов. У них никогда не было подобных проблем, их никогда никто не беспокоил. Это должно было рассосаться само собой, но несколько человек пожаловались, потому что некоторые пожилые жители района были напуганы, а дети начали задавать вопросы. «Вы все сделали правильно, мы этого так не оставим. Мы их как следует припугнем, прижмем их до того, как они успеют навредить. Спасибо за вашу помощь». Выйдя на солнце, Джо Кармоди достал еще одну жвачку и бросил бумажку на тротуар. Натан повернулся к нему. «Да что с тобой не так? Ты бы хотел, чтобы кто-нибудь вот так бросал мусор тебе на крыльцо?» Кармоди закатил глаза. «Ну так подними и прекрати ко мне цепляться». Констебль пнул бумажку по направлению к стоку и продолжал пинать, пока она не докатилась до канализационной решетки. Он скинул ее в одно из отверстий носком ботинка. Натан наблюдал за ним. Он был раздражен, но он был не уверен, как именно ему надо вести себя с этим человеком. Проще всего, по крайней мере на данный момент, казалось просто его игнорировать и обращать внимание только на поставленную задачу. «Ладно, ты берешь те два дома, 14 и 16, а я возьму 21 и 23». «Зачем?» «Спросим, попадались ли им листовки и не пихали ли им что-нибудь в почтовые ящики. А еще надо узнать, может, кто-то что-то видел или слышал, как обычно». «Если у них есть голова на плечах, то ничего они не видели». «Это еще что значит?» «Ладно, 14 и 16. Будем надеяться, они говорят по-английски». Кармоди медленно зашагал вниз по дороге. Натан наблюдал за ним. Он не хотел поворачиваться к нему спиной, не то чтобы констебль был неправ. Никто ничего не видел, а даже если бы и видел, то никогда бы не сказал. Их нельзя было за это винить. Они имели дело не с кучкой мелких сопляков из Дульчи, прогуливающих школу в поисках приключений. Мелкие сопляки не распечатывают листовки. Кармоди отошел от дома 14, жестом показывая, что ему там не ответили. Он постучался в следующую дверь. Они практически ничего не добились. Одна женщина показала им листовку, другой мужчина быстро дошел до своего дома и встретил их снаружи, когда они приблизились к нему. На их вопросы он просто качал головой. «Я же говорил», — сказал Кармоди. «И что тут прикажешь делать?» «Спрашивать дальше». Синагога была закрыта, но смотритель жил в прилегающем к ней здании и оказался дома. А еще он оказался очень разговорчивым. Он сделал множество фотографий граффити, собрал все листовки, которые только смог найти, кучу времени потратил, наблюдая за улицами, и сформировал свое собственное, вполне определенное мнение по поводу того, кто был за все это ответственен. Неонацисты. Отморозки из Бефхэма, состоящие в местном ответвлении крупной националистической организации. Хорошо подготовленные, организованные, с четким планом. Это была общемировая проблема, потому что евреев ненавидят по всему миру. Так это организованный на интернациональном уровне альянс антисемитов и расистов. «Бред сивой кобылы», — сказал Кармоди, когда они шли обратно к машине. «Я думал, мы там до вечера просидим. Совсем уже шарики за ролики заехали». «А у тебя бы не заехали?» «Могу поспорить, благодаря вам они чувствуют себя очень важными, сержант». Я половину времени вообще не понимаю, чего ты несешь. Мне нужен кофе». «Ты ведь такой правильный, да? Пуговичка к пуговичке, загляденье. Ты далеко пойдешь, Нейт, очень далеко. Ты знаешь, как пробиться. А я что? Я прихожу, делаю свою работу, иногда сажаю пару преступников, чтобы народ спокойнее спал в своих кроватях, и плюю на остальное. Можешь называть меня старомодным». «Никак я не хочу тебя называть. Залезай». «Просто зря тратим время». «Нет, еще много чего надо сделать». Тот смотритель был прав. Это все на национальном уровне. Лафертон — это ничто, точка на карте. Они уже за сотню километров отсюда. Он уселся на пассажирское сиденье и сложил руки. «Значит, ваш старший инспектор...» «Оставь его в покое». «А что, неровно к нему дышишь, да?» Натан почувствовал, что у него уже чешутся кулаки. Но ударил он, в конце концов, только по своему рулю. Джо Кармоди рассмеялся. «Ты так ведешься на это», — сказал он, — «каждый раз. От этого только смешнее». Он протянул руку и ущипнул Натана за щеку. «Сержант», —